Глава 45. Как и я, брат. Аарон. Ну что ты так переживаешь? Уверен, ей ничего не угрожает. Мы почти 12 часов летели без отдыха, рассекая драконьей мощью облака. И когда усталость стала сильно давить, я и Рэймон приняли решение отдохнуть немного. Мы не взяли с собой ни еды, ни воды. Дракон мог с легкостью сожрать какое-нибудь парнокопытное, скачущее по скалистым выступам, как и утолить жажду из горной реки. Поэтому, когда глаз уловил бегущее серебро на и чистейшей воды, мы начали снижение. Всю ночь находились под небесами, улавливая потоки ветра. Затем встретили рассвет, плавно перетекающий от розовых оттенков к голубым. Под нами проплывали горы и леса, поляны и долины. Впереди предстояло пересечь море, по легендам, берега которого омывают край света. Путь нелегкий, и это еще одна из причин, почему мы решили сделать привал. Постепенно воздух от солнечных лучей начал нагреваться, прогоняя прохладу. А это говорило лишь об одном, что лететь станет сложнее. Но ничего, меня подобное не пугало. Хотел как можно скорее добраться до скалы, в которой поселился отшельник, и, получив ответы на интересующие вопросы, вернуться к Лёле. Осознавал, конечно, что ни один дракон не мог бы протянуть столько веков. В моем понимании это просто невозможно. И все же робкий лучик надежды озарял душу, прося, чтобы я не сдавался, а двигался дальше. Что мое направление верное. Я следовал его просьбе, не слушая голос здравого рассудка, а доверяя голосу сердца. Для меня это в новинку. Да что там. После появления Лёли в этом мире для меня все в новинку. «Аарон», — вновь обратился Рэймон. «Леонесса не даст и намерянку в обиду, поверь». «Верю». Уже в который раз с моих губ сорвался тяжкий вздох. И все равно сердце не на месте. Между нами повисла тишина, которая не тяготила, нет. Она выражала моё волнение, мою печаль вдали от той, ради которой я был готов на что угодно. «Знаешь», — заговорил я еле слышно, смотря на ленивые перекаты волн горной реки. От одной только мысли, что с ней что-то случится, шумно втянул носом воздух, отводя взгляд в сторону. Душа с нестерпимой болью выворачивается наизнанку. «Любовь», — Рэймон вскинул руку, касаясь моего плеча, и чуть сжимая его в знак поддержки. «Она придает силы, одновременно ослабляет. Может сделать самым счастливым на всем белом свете. А может превратить жизнь в кромешный ад, выбраться из которого удается не всем. Она награда, и она же наказание. Когда я встретил Леонессу, мой мир перевернулся с ног на голову. На лице брата отразилась теплая улыбка. Я сразу заметил, что она не такая, как все. Я знал историю их любви. Леонесса Роунес — дочка одного из лордов, относящихся к зеленым драконам. Она куда слабее, чем черные драконы. Как и ее оборот, покрывая чешуей меньше кожного покрова, чем, к примеру, у той же Вивьен. Но Рэймона это не смутило. Он увидел ее на празднестве в честь рождения Кайдена. Ему хватило взгляда, чтобы понять. Она его судьба. Гордая Дракайна не сразу приняла моего брата. Ему пришлось идти на уловки. Ведь горы, золото и украшения Леонессу не интересовали от слова совсем. Ей было плевать на них, и это не какой-то хитрый ход. Она считала, что такой слабый дракайне, а ведь зеленые драконы превосходили по силе синих совсем немного. Нет места рядом с правителем. Вот только Кайден смог переубедить Леонессу. Он принял ее, принял как родную маму и отпускать не собирался. Именно мой племянник помог Рэймону завоевать эту женщину, потому что она сразу прониклась беззубой улыбкой юного принца и тем, как он тянет к ней ручки. Никто, конечно же, не посмел высказать свое фи в сторону Леонессы, хотя каждый считал, что правитель должен обзавестись сильной супругой и взять в жены кого-то из черных. Мой брат слушал голос сердца, а не заикание советников, что не могли выдержать его взгляда, тут же теряясь и больше не пытаясь наставлять своего правителя якобы на путь истинный. Как итог, Реймону на пару с Кайденом удалось покорить Лионессу. Она стала королевой и села на трон по правую от правителя руку. Эта дракайна справедлива и умна. Предпочитает не говорить, а наблюдать, делая соответствующие выводы. Она верна своему мужу и сыну до мозга костей, относясь ко всем хвалебным речам и комплиментам равнодушно, пропуская их мимо ушей. И то, что супруга моего брата приняла Лёлю, говорила о многом. «К закату преодолеем половину пути», — ворвался в мои мысли голос брата. «Главное, чтобы этот путь не был бессмысленным», — кивнул я, поднимаясь на ноги и разминая мышцы. «Пока не доберемся до места, не узнаем», — донеслось мне в ответ. «Аарон». Я вскинул взгляд, посмотрев на короля. «Я восхищаюсь твоей смелостью». От услышанного я растерялся, не сразу находя нужные слова для ответа. «Не знаю, смог бы так же, окажись я на твоем месте». Реймон никогда не пасовал перед трудностями, и неважно, какая у них степень сложности. Всегда смело смотрел бедам в лицо, не прячась за чьи-то спины. «Спасибо, что поддержал», — улыбнулся я ему, посылая мысленный поток благодарности. «Неважно, какой будет ситуация», — мотнул он головой. «Ты же знаешь, что я всегда буду на твоей стороне». «Как и я, брат, как и я».